«Уж вот нет так нет, то есть как женитесь, так каждый день станете похваливать-то благодарить». Я слышала в ее голосе фальшь и замешательство. Но следующий монолог ее, заставивший публику смеяться, сразу ободрил Соню. Подколесин говорил ей: «Да ты врешь, Фёкла Ивановна!» «Устарела я, отец мой, чтобы врать! Пес врет!» Соня уже оправилась, у нее выходило недурно. Хотя эта роль и была совсем не по ней, но сама сваха стояла за себя и смешила, и интересовала зрителей. В антракте, когда мы пошли в столовую пить чай, я спросила Льва Николаевича: «Нравится вам, как они все играют?» «Гоголя не провалишь», — отвечал он. Лиза играла лучше Сони. Роль была больше по ней. И, в общем, спектакль сошел весело и интересно. Мы довольно поздно вернулись домой. Лев Николаевич ночевал у нас. Через несколько дней, простившись с нами, он уехал в Ясную Поляну. А мы собирались ехать в деревню к деду Исленьеву в Тульскую губернию. Лев Николаевич взял с нас слово, что мы заедем в Ясную Поляну. В деревне у деда и в Ясной Поляне. В начале августа пошли сборы к нашему отъезду. Я заметила, что Пако был очень огорчен отъездом и говорил мне: «Что я буду делать без вас, мадемуазель Тата? Дом будет как мертвый». Он по моей просьбе ходил в Москву покупать ленточки, романсы и многое другое, что нужно было для отъезда. Все это исполнялось без ропота, с полной готовностью. С нами ехал маленький брат Володя. Мама боялась его оставить без себя. Клавдии было поручено хозяйство и уход за папа. Настал день отъезда. Мы поехали в Москву. Там ожидала нас шестиместная почтовая так называемая «Аннинская карета». Она должна была довести нас до Тулы. Пако провожал нас. Папа, не привыкший к разлуке с мама, очень тревожно отпускал нас. Дорога была очень приятна. В Серпухове мы останавливались на ночлег. Непривычные постоялые дворы и почтовые станции забавляли меня. Пение петухов, запах свежего сена и конюшни, ночная суета на постоялом дворе и, наконец, восход солнца — все-все казалось мне новым, привлекательным и поэтичным. Провизия была взята с собой, и мы раскладывали ее на остановках и пили чай. На другой день мы были в Туле и остановились у тетушки Карнович, сестры матери. У нее были дочери наших лет. С ними на другой день мы ходили осматривать Тулу. К вечеру мы отправились в Ясную Поляну, где нас радостно встретили. В Ясной Поляне гостила тогда Марья Николаевна Толстая, приехавшая из-за границы без детей. Свидание ее с мама было трогательно. С детства они не были вместе в Ясной Поляне. С места пошли воспоминания. «А помнишь наш старый дом, Любочка?» — говорила Марья Николаевна. «Как же не помнить?» — отвечала мама. — «Подъезжая к вам, я смотрела на то место, где он стоял. У меня защемило сердце, когда я увидела пустое заросшее место. А сколько пережито в нем!» «Мне до сих пор помнятся ваши приезды из Красного», — говорила Марья Николаевна. «И как там танцевали под музыку Мими, и как Сережа, танцуя гавот с твоей сестрой Верочкой, написал на этой стихи: приходи танцевать, ты в Ситцевом, а я в Намковом, и мы будем очень веселиться». И мы удивлялись его способностям, а Мими разочаровала нас, раскритиковав его стихи. «Как же! Помню!» — говорила мама. «А Левочка-то помнишь, как меня с террасы спихнул и повредил мне ногу?» Многое еще вспоминали они перебивая друг друга словами.